Глава 4. В салоне Лабрюер обнаружил Яна, Пичу и госпожу Крумень. Ян деловито усаживал перед зимним фоном пожилую пару. Госпожа Крумень при помощи самодельного клейстера и папиросной бумаги чинила альбом с карточками. Кто-то из клиентов надорвал страницы. Пича же возил взад-вперед фотографический аппарат из орехового дерева, делая вид, будто сейчас найдет нужный ракурс и примется снимать. Он тоже хотел стать фотографом, ну, кроме тех дней, когда, получив нагоняй за невыученные уроки, собирался на Дикий Кавказ в шайку Абрека Зелимхана, любимца всех мальчишек. Пича собирал газетные вырезки, где говорилось о Зелимхане, обменивался ими с однокашниками и явно строил планы побега. — Меня никто не искал? — спросил Лабрюер. — Нет, господин Лабрюер, — кратко ответил Ян. «Фрейлин Каролина ушла домой?» «Сказала, у нее голова болит», — добавила госпожа Крумень. «Никто из господ не заходил». Она имела в виду наблюдательный отряд. Хорь появился вечером, когда Ян, Пича и Лабрюер справились с заказами. Он был в образе фрейлин Каролины, но плоховато с этим образом справлялся. «Почему вы делаете мою работу?» — сварливо спросил Хорь. «Я что, уже не в состоянии?» Когда у дамы внезапная головная боль, лучше ее на время освободить от обязанностей. Недовольный его тоном, отрубил Лабрюер. Он понимал, что в наблюдательном отряде старшие заботятся о Харе и по-своему балуют его, но нужно же и меру знать. Лабрюер совершенно не желал ссориться с Харем, а тот, видимо, как раз искал предлога, чтобы выкричить свое дурное настроение. «Я пойду ужинать во Франкфурт-на-Майне», — сказал Лабрюер. «Приятного аппетита», — буркнул Хорь. Лабрюер оделся, перешел Александровскую, кивнул швейцару и ощутил ладонь на своем плече. Он резко повернулся и увидел Енисеева. — Я вовремя пришел. Не придется за тобой посылать. Устал, как собака, и голоден, как волк, — пожаловался Енисеев. Они вошли в вестибюль, разделись, их отвели к хорошему столику в зале. — Мы потерпели фиаско, брат Аякс, — сказал Енисеев. — А ты? Если бы не это осточертевшее брат Аякс, Лабрюер, возможно, рассказал бы Енисееву про свое приключение с госпожой Крамер, а так вообще пропало желание что бы то ни было рассказывать. — Я жду сообщения из Москвы от господина Кашко, и я просил сделать запрос в полицейское управление Выборга. Мне нужно знать все о девочке, которая там пропала, нужно знать обстоятельства. Нужно знать также, далеко ли она жила от воды. — Какой воды? — Там вроде должен быть Финский залив, если школьная география не врет. Есть предположение, что у преступника своя лодка или даже яхта. Все три тела в Риге обнаружены или в реке, или в двух шагах от реки. Если удастся доказать, что выборгскую девочку вывезли на яхте, это доказательство, что маньяк богат, имеет положение в обществе, и ему есть что терять. Отсюда и шантаж. Так, в Риге есть яхт-клубы? Да, разумеется. На Кипенхольме, где поднято одно из тел, даже два — Лифлянский и Императорский Рижский. — Я не сомневаюсь, что ты из-под земли выкопаешь своего маньяка, — буркнул Енисеев. — Другие версии нужны. А у тебя на нем свет клином сошелся. Можно подумать, в Риге только одно это и случилось. А в 1905 году мало было, что ли, гадостей? Лабрюер вспомнил самовольное расследование госпожи Крумень. В 1905 году были лживые доносы. Но настоящие преступники не стали ждать, пока их отправят в Сибирь, сбежали. Вон, 2 года назад в газетах писали, одна парочка в Лондоне вынырнула. Я даже фамилии запомнил. Сварс и Думниекс. Сперва вообразили себя анархистами, потом вздумали ограбить ювелирный магазин, стали пробиваться туда сквозь стенку из соседней квартиры. Хозяин услышал, побежал в полицию, за ними пришли полицейские, они стали отстреливаться, 5, кажется, уложили. Потом в другой дом успели перебежать, и там целое побоище устроили. Против них 2 сотни полицейских послали, не смогли их взять. Оружие у них было на целую дивизию. В конце концов, к дому притащили батарею полевой артиллерии, и всерьез собирались стрелять. Но по особой Божьей милости дом как-то сам загорелся сверху, перекрытия рухнули. Тут нашим голубчикам и настал конец. — Ничего себе! «Думаешь, все бунтовщики разбежались?» В голосе Енисеева было великое сомнение. «Я так полагаю, прирожденные анархисты разбрелись по свету, а студенты из хороших семей понемногу стали возвращаться. Давай-ка, брат Аякс, искать злодеев и помимо твоего драгоценного маньяка. Конечно, покарать его, сукина сына, следует, и жестоко. Но лучше б ты сдал все, что наскреб по сусекам, своему другу Линдеру, и попробовал идти другими путями». Лабрюер понял, что вот теперь он от маньяка уже не отступится. «Я поищу другие пути», — сказал он. «Более того, один путь на примете у меня имеется». Он имел в виду жалкого воришку Ротмана. Ротман, конечно же, врал, ну кто из этой публики не врет. Но Енисеев хочет непременно получить преступника родом из 1905 года, вот пусть и убедится, что искать такого человека — большая морока. Нужно всю Ригу и окрестности перетрясти в поисках несправедливо обиженных. «Это славно, брат Аякс. Ты пока доложить о нем не хочешь? Нет?» «Ну, это я понимаю. Доложишь, когда будет что-то, так сказать, материальное». «Хорошо». Лабрюер был готов даже предъявить Ротмана, пусть Енисеев сам его вранье про племянника слушает. «Как там хорь?» — спросил Енисеев. «Злится на всех». «Это понятно. А на себя?» «Собрался идти на службу в богадельню». Енисеев рассмеялся. Хоть он и испортил дело, а сердиться на него нелепо. Каждый из нас мог точно так же испортить ночью, да на бегу, да в суете. Ничего, начнем сначала. Судьба у нас такая. Поужинав, Енисеев ушел, а Лабрюер вернулся в фотографическое заведение. Там было пусто. Куда подевался хорь, непонятно. Забравшись в лабораторию, Лабрюер опять достал Наташино письмо и опять задумался, ну что на такое отвечать? Единственная умная мысль была посоветоваться с Ольгой Ливановой. Ольга — молодая дама, счастливая жена и мать, Наташу знает уже очень давно и, как принято говорить, с образованными молодыми дамами тоже знает. Но как это устроить? Время было позднее, Лабрюер пошел домой и на лестнице возле своей двери обнаружил хоря. В штанах и рубахе, на плечи накинуто дамское широкое пальто. Хорь сидел на ступеньках и курил изумительно вонючую папиросу. «Ты тоже считаешь, что я разгильдяй и слепая курица?» — спросил хорь. «Ничего я не считаю. И никто так не считает. Горностай, я же вижу, он так смотрит, сразу понятно, что он о тебе думает. Он иначе смотреть не умеет». Лабрюер отпер дверь, вошел в прихожую, обернулся. «Тебе письменное приглашение?» «Золотыми чернилами и с виньетками?» — полюбопытствовал он. Хорь молча поднялся, погасил папиросу и вошел в Лабрюерово жилище. «Я должен как-то оправдаться. Он должен понять, понимаешь? И все должны понять. Если меня сейчас отправят в столицу, я застрелюсь». «Почему вдруг?» «Потому что, когда суд чести, виноватый обязан застрелиться». «Какой еще суд чести?» «Офицерский». Тут Лабрюер впервые подумал, что весь наблюдательный отряд — офицеры. Жандармское прошлое Енисеева не было для него тайной, а вот что хорь тоже имеет какое-то звание. Раньше и на ум не брело. «Тебя что, осудили?» «Я сам себя осудил. Я знаю, почему это все случилось. Вот, полюбуйся». Хорь неожиданно достал револьвер. «Ты что, с ума сошел?» — заорал Лабрюер. «Покойника мне тут еще не хватало». Хорь вытянул руку, словно целясь в Лабрюера. «Видишь?» — спросил он. «Видишь? А если бы из-за меня барсук погиб?» Рука дрожала. «Дурака я вижу!» Лабрюер шарахнулся в сторону, кинулся на хоря, схваткой опытного полицейского агента скрутил его и отнял револьвер. «Институтка! Истеричка!» — крикнул он. «Барынька с нервами! Подергайся мне еще!» Для надежности он уложил хоря на пол лицом вниз и еще прижал колено между лопаток. Продержав его так с минуту, Лабрюер поднялся и ушел в комнату, оставив открытыми все двери, в том числе и на лестницу. Хорь встал, постоял и тоже вошел в комнату. «Истерик больше не будет», — сказал он. «Я знаю, что я должен делать». «Вот и замечательно». «Где мой револьвер?» «Завтра отдам». «Он тебе ночью не нужен. Иди спать». Хорь постоял, помолчал и ушел. Лабрюер запер за ним дверь и крепко задумался. Было уже не до любовной переписки. Он видел, Хорь не выдержал напряжения. Да и куда ему? Кажись, 22 года мальчишки. Выглядит еще моложе. Целыми днями изволь изображать фрейлин Каролину, как там про клоуна в цирке говорят, весь вечер на манеже. А когда приходится играть роль, с ней малость расстаешься. Придумало же начальство школу для хоря. А тут еще и Вилли. Хорь не назвал этого имени, но Лабрюеру такая откровенность и не требовалась. Понять бы еще, что именно там произошло. Горестно вздохнув, Лабрюер стал раздеваться. Потом лег, укрылся поплотнее, уставился в потолок, почувствовал неодолимую власть дремы, обрадовался и потихоньку уплыл в сон. Сколько времени этот сон длился, неизвестно. Когда Лабрюер усилием воли разбудил себя, за окном был обычный зимний мрак. Но нужно было сесть и вспомнить те слова, что он произносил во сне. Там ему удалось написать письмо Наташе Иртенской, и это было замечательное письмо. Вот только хитро устроенная человеческая память этого письма не удержала. Но во сне Наташа получила письмо, и даже, кажется, какие-то строки прочитала вслух. Он вспомнил прекрасный профиль орлеанской девственницы, изящный наклон шеи, темные кудри на белой коже. Все это присутствовало во сне. И снова, после всех сомнений, он понял, что никуда ему от этой женщины не деться. И придется понимать то, что она говорит и пишет, хотя для обычного нормального мужчины это загадка. Утром Лабрюер отправился в фотографическое заведение. Хорь уже был там, по видимости, спокойный, деловитый, хотя мордочка осунулась, или плохо спал, или вообще не сумел заснуть, а две бессонные ночи подряд никого не красят. «Из Москвы телефонировали», — сказал Хорь. «Я записал. Нашли мать убитой Марии Урманцевой. Она от горя забилась в какую-то глушь, название я не разобрал. Там единственный подходящий телефон за 10 верст от усадьбы в полицейском участке. Сегодня в 4 часа пополудни она там будет, и ты сможешь с ней поговорить. Зовут ее Анна Григорьевна». «Хорошо, благодарю. И еще, к тебе человек приходил». «Что за человек?» «Нищий какой-то, прихрамывал, очень огорчился, что не застал. Ничего не велел передать?» «Сказал, он какого-то свидетеля нашел. Какого, зачем, не объяснил». «Ротман, что ли?» «Вот такой, вроде карлика». Лабрюер показал ладонью рост Ротмана. «Мордочка, как у мопса». «Он самый. Что-то ценное?» — заинтересовался Хорь. «Черт его знает, может, и ценное. Больше ничего не сказал?» «Гривенник попросил, я дал». «Это правильно. Ушел в сторону Матвеевского рынка. У него там где-то логово», — вспомнив воровство в кондитерской, — сказал Лабрюер. «Ну-ка, прогуляюсь я, что ли?» Хорь внимательно посмотрел на него. Когда Хорь не валял дурака, изображая эмансипированную фотографессу, взгляд у него был живой и умный. Взгляд, выдающий чутье, которое или вырабатывается годами службы, или дается от рождения. «Револьвер возьми, Леопард», — сказал Хорь. «Отчего же не взять?» Хорь явно ощутил что-то тревожное. А Лабрюер уже, оказывается, стал срастаться с наблюдательным отрядом и последовал совету почти без рассуждений, как и полагается в непростой ситуации. Поскольку визитной карточки Ротман не оставил, следовало начать с кондитерской. А заодно съесть там что-то, чтобы порадовало душу и желудок. Была тайная мысль: вдруг Ольга Ливанова опять приведет туда своих ребятишек. Эта женщина ему очень нравилась. Не так, как Наташа, конечно, а платонически. Она, по его мнению, была той идеальной женой и матерью, которую хотел бы видеть хозяйкой в своем доме любой мужчина. Красавица, умница, способная на истинную верность и преданность, но вот только в кондитерской ее не оказалось. Лабрюер съел кусок вишневого штруделя, оценив тонкость раскатанного теста и аромат, выпил чашку кофе со сливками и подождал, пока выйдет пожилая женщина в длинном клеенчатом фартуке, чтобы убрать посуду и поменять скатерти. Скатерка в приличной кондитерской должна быть безупречной белизны. Он спросил, не помнит ли фрау малорослого воришку, что стянул у него кусок яблочного пирога с миндалем. Как не помнить? — ответила фрау, очень польщенная таким обращением, и перешла на совсем светский тон. «Тот пьянчушка, что обокрал его, тут часто околачивается. Если он был настолько добр, что не сдал пьянчушку в полицию, то это напрасно. Таких бездельников следует выгонять из Риги». Говорить о собеседнике «он» или «она» было изысканной немецкой вежливостью. «Не знает ли фрау, где бездельник живет?» — поинтересовался Лабрюер. «Она сделала бы хорошее дело, если бы подсказала, где искать того человека. Она не знает, что он когда-то был уважаемым человеком». «Может быть, работал на Фениксе?» — предположила женщина. «Я живу недалеко от Феникса, и раза два его там встречала». «Да, у него такая внешность и походка, что их легко запомнить. Я был бы ей признателен, если бы она расспросила соседок». Сказав это, Лабрюер положил на стол полтинник. «Деньги для фрау, убирающей грязную посуду, неплохие. День ее работы в кондитерской». «Он очень любезен», — сказала женщина, и, взяв деньги, сделала книксон. Не то чтобы Лабрюер жалел всех воришек подряд, некоторых просто на дух не переносил, и немалое их количество могло бы предъявить дырки во рту на месте выбитых его кулаком зубов. Ротмана он пожалел случайно. Рождественское настроение, воспоминания о давней погоне по льду, жалкий вид обреченного на голодную смерть старичка — все разом как-то смягчило душу. А вот теперь расхлебывай. Ищи этого ротмана по трущобам. Но уже хоть было о чем рассказать Енисееву. В фотографическое заведение Лабрюер вернулся вовремя, понабежали клиенты, Хорь рассаживал семейство на помосте, Пича тащил туда чучело козы, Ян вовсю трудился в лаборатории, а своей очереди ждали две молодые пары, и Лабрюер пошел развлекать их светской беседой, показывать альбомы с образцами, предлагать различные фоны. Потом пришел Енисеев, Лабрюер даже не сразу узнал его. Контрразведчик добавил к своим великолепным усам еще и подходящую по цвету бороду. «Это ты, брат Аякс, еще росомаху не видел». «Он тоже при бороде», — обрадовал Енисеев. «Изображает лицо духовного звания. Так молодые дамочки подбегают, благословение просят. Ну-ка, пусть меня сейчас сфотографируют. Хоть на старости лет буду картинки показывать и хвастать, какой был добропорядочный». «Никаких карточек», — строго сказал Хорь. «Печально, фрейлин. Это чем запахло?» «Это Пича с черного хода обед нам в сутках принес». «Батюшки Света, я ж забыл пообедать». Когда Енисеев отворил дверь, ведущую в служебное помещение, все стало ясно. Запах действительно был ядреный, Пича принес сосиски с тушеной капустой. «За столом никаких деловых разговоров», — распорядился Хорь. «Боишься испортить аппетит? Ну ладно, ладно. Как начальство велит, так и будет». «Не в силах отказаться от вечного своего ехидства», — ответил Енисеев. «Хорь прав. Если начнем толковать о покойниках, точно кусок в горло не полезет», — проворчал Лабрюер. В 4 стоило пробить настенным часам. Раздался телефонный звонок. Потребовали господина гроссмейстера. «Я слушаю», — ответил Лабрюер. «С вами по вашей просьбе будет говорить госпожа Урманцева». «Но просьба не затягивать разговор», — строго сказал мужчина. Очевидно, кто-то из персонала полицейского участка. «Разумеется». Несколько секунд Лабрюер слушал отдаленный скрежет и перестук. Наконец прозвучало нерешительное «добрый день». Говорила женщина, причем, видимо, немолодая. «Добрый день, Анна Григорьевна. Я Александр Иванович гроссмейстер. Мне сказали, что вы хотите, что вам нужно... Простите». Дыхание незримой женщины стало прерывистым. Лабрюер понял, заплакала. «Сударыня, может быть, нам лучше поговорить в другое время?» «Нет, сейчас. Простите меня. Простите, ради бога. Моя девочка. Минутку, всего минутку». Там, за 1000 верст от Риги, кто-то принес женщине стакан с водой, невнятно бубнил, успокаивал, как умел. Прошло 3 минуты, по меньшей мере. Лабрюер терпеливо ждал, не отнимая трубки от уха. «Простите, Александр Иванович», — наконец сказала женщина, — «я уже могу говорить. Мне сказали, вы полагаете, будто мою Машеньку убил не тот, кого судили?» «Да, я так полагаю. Виноват другой человек. Не тот студент, которого врачи признали невменяемым и пожизненно заперли в больнице на Александровских высотах». «Где?» Это место, где в Риге содержат умалишенных. Там и вменяемый может ума лишиться. Сударыня, я могу задавать вам вопросы? Да, конечно, задавайте. С девочкой была гувернантка. Я же не могла отправить ее одну. Гувернантка исчезла вместе с девочкой. Мне нашли бумаги по этому делу. Они обе исчезли 20 мая, а 25-го девочку нашли. Гувернантка же больше не появлялась. Да, я это знаю. Действительно не появлялась. Не пыталась с вами встретиться, не писала вам? Женщина ответила не сразу. Нет, встретиться не пыталась. Лабрюер отметил эту паузу, сделал зарубочку в памяти и продолжал. Есть предположение, будто бы преступник действовал в сговоре с гувернанткой. И она вывела девочку из дома. Нет, нет, что вы такое говорите? Этого быть не могло. Ну, почему же не могло? Гувернантка особо не богатая. Ей могли хорошо заплатить. Нет, она бы не сделала этого. Совершенно невозможно. Почему, сударыня? Потому что она сестра моей Машеньки. Как такое возможно? Лабрюер был в полнейшем изумлении. Возможно. Я вышла замуж совсем молодой. Мой покойный супруг был старше меня на 15 лет. Вы знаете, многие мужчины до свадьбы ведут совершенно ужасный образ жизни. Не все так порядочны, как покойный Викентий Иванович. Он через год после свадьбы рассказал мне про свою внебрачную дочь. Он был в связи с гувернанткой своей младшей сестры, немочкой из Ревеля. Жениться на ней он не мог, но содействовал ее браку с очень приличным человеком, также немцем, жившим в Саратове. То есть эта женщина поселилась там, где о ней никто не знал, ничего. Муж помогал деньгами, оплатил образование своей дочери, а потом там, в Саратове, случилось поветрие, вся семья погибла, кроме Амелии. Она осталась совсем одна. Он узнал об этом, сказал мне. Я видел, он переживает. Я тогда сказала, нашей Машеньке нужна гувернантка. Давай возьмем девушку в дом, потом найдется жених, это будет по-христиански. Она образованная, знает немецкий и французский, хорошо воспитана, ее учили музыке, тут она будет под присмотром. И, в общем, вот так мы решили. Это Амелия знала, что Маша ее сестра? Да, знала. Потому и говорю, она не могла предать, не могла продать, выкрикнула госпожа Урманцева. Она так привязалась к Машеньке. Не смейте думать о ней плохо. «Что, если и она погибла?» — осторожно спросил Лабрюер. «Это вполне может быть», — подумав, ответила госпожа Урманцева. «То есть, если бы она осталась жива, она бы непременно приехала к вам?» «Да-да, приехала бы. Куда же ей еще ехать?» «Действительно, госпожа Урманцева, вы сообщили очень важные сведения. Поверьте, я сделаю все возможное». «Да-да, я вам верю. Может быть, нужны деньги?» «Я имею средства, я хотела бы употребить их на поиск убийцы». «Анна Григорьевна, если потребуется, вам телефонируют». «Не беспокойтесь, я понимаю ваше желание и при необходимости прямо обращусь к вам». «Да хранит вас Господь, я буду молиться за вас». «С Божьей помощью мы в этом деле разберемся», — серьезно ответил Лабрюер. Тем разговор в сущности и кончился. «Ну что, Леопард?» — спросил Енисеев, — слушавший через отводную трубку, врет. Гувернантка ей писала. И хотел бы я знать, что именно. Послушай, мне нужны сведения об этой Анне Григорьевне. Я понимаю, что после смерти дочери можно запереться в усадьбе, бог весть на сколько лет. Но вдруг она куда-то выезжала, вдруг нанимала частного агента. Ее прошлое, словом, все, что удастся собрать. «Ну, какое может быть прошлое у провинциальной дворяночки?» «Ну, хорошо, я дам задание». Енисеев пристально посмотрел на Лабрюера. «Ты что-то учуял?» «Когда мне врут, я думаю, от меня хотят скрыть именно то, что мне было бы необходимо. Если госпожа Урманцева в переписке с гувернанткой, то, может быть, гувернантка и могла бы указать на убийцу. То, что дама сей факт скрывает, очень подозрительно». И заставляет усомниться в высоких моральных качествах сей дамы. — А не собираешься ли ты зря потратить казненные деньги? — спросил Енисеев. — Кучу времени изведешь. А это окажется всего лишь старый развратник, не имеющий никакого отношения к военным заказам. — Я это допускаю, — подумав, признался Лабрюер. — Но я уже стал искать злодеев 905 года. Есть у меня один человечек, который мог бы дать любопытные сведения. Это хорошо. Двигайся в этом направлении. А я, так и быть, затребую досье на госпожу Урманцеву, раз тебе этого хочется. Больше всего на свете мне хочется уехать куда-нибудь в Марсель, признался Лабрюер, и сидеть там на набережной, греться на солнышке и вообще ни о чем не думать. Мне тоже. Но вместо Марсельской набережной Лабрюер отправился на конюшенную улицу, и не теплое французское солнышко, а холодная прибалтийская метель ожидала его в этом путешествии. Панкратов впустил его не сразу. Сперва сквозь дверь задал вопросы о их совместном боевом прошлом, потом, отворив, извинился, голос-то подделать несложно. «Ты правильно поступил», — сказал ему Лабрюер. «Ну, какие новости?» «Вроде никаких. Может, поживешь пока у родни?» Покидать свой дом Панкратов отказался наотрез, и Лабрюер ушел. Наутро Лабрюер отправился завтракать в кондитерскую. Он заранее приготовил полтину для своей осведомительницы, и она действительно заслужила эту полтину. Ротман проживал вместе с двумя такими же обездоленными на Соколиной улице в подвале. От завода «Феникс» дом отделяла железная дорога, и фрау из кондитерской дала точные приметы. Поселиться там им удалось по простой причине. Раньше дом стоял довольно далеко от кладбища. Но оно росло, росло и чуть ли не вплотную к забору приблизилось. А кому охота любоваться в окошко на ряды крестов? Поэтому жилье в доме было дешевое, а в подвал хозяин пустил вообще бесплатно. Ну, чтоб там жили, по крайней мере, люди ему известные и безобидные, а не обнаружилось в один прекрасный день пристанище головорезов. Выходя из дома, Лабрюер подумал, а надо ли брать с собой револьвер, ходить с оружием в кондитерскую, как будто странно. Однако он помнил, как Хорь, когда речь зашла о Ротмане, сказал ему: «Револьвер возьми, Леопард». Лабрюер и сам сталкивался с необъяснимыми случаями интуиции. Так что оружие он зарядил и взял. До нужного ему дома было около 2 верст, и он решил взять Ормана. Шансов встретить Ротмана в подвале было маловато, но Лабрюер заготовил записку: «Ротман, загляни к тому человеку, который тебя на Рождество колбасой угощал». Дом был 2-этажный, деревянный, входа в 2 с улицы и с торца, а вход в подвал со двора, хотя трудно назвать ничем не огороженное пространство двором. Забор, видимо, когда-то был, но его снесли, и не осталось преграды между домом и кладбищем. Щелястая, наклонно устроенная дверь подвала имела петли для замка, но самого замка не имела. В подвале было пусто. Одни кучи тряпья да старые перины, несколько ящиков, заменявших мебель, и, возможно, крысы. Ради такого имущества не стоило запирать дверь. Однако там было куда теплее, чем на улице. Лабрюер несколько раз позвал Ротмана, тот не отозвался. Тогда Лабрюер выбрался по крутой лестнице с почти прогнившими ступеньками и решил посмотреть, что делается в окрестностях. Его заинтересовало кладбище. В такое время года в метелицу, да еще с утра, мало кто ходит навестить дорогих покойников, все могилы в снегу, разве что явятся землекопы, расчистят площадку и выроют яму гробового размера. Но для чего бы гробокопателям шастать к заснеженным могилам, от которых до двери в подвал 2, не 2, а шагов всего лишь 30? Ямы глубиной чуть ли не в аршин, запорошенные снегом, могли быть только человечьими следами. И никак не оставленными жителем подвала, а они до двери не доходили. Кто-то со стороны кладбища приблизился к подвалу и ушел обратно. Хорь не мог знать, что Лабрюер увидит эти следы, но опасность учуял. Кто-то день или 2 назад подходил к дому, но зачем? Лабрюер внимательно рассмотрел ту стенку дома, что смотрела на кладбище. Окна были расположены в ряд, но одно выбивалось из общего строя. Оно и размером было меньше прочих. Лабрюер понял, что это лестничное окно между этажами. Недолго думая, он обежал дом и рванул на себя входную дверь. Лестница оказалась крутой и грязной. Лабрюер поднялся к окну. Перед ним был кладбищенский пейзаж, бело-серый, с черными силуэтами деревьев и крестами. Пейзаж наводил на возвышенные мысли, а хорошо бы застрелиться и упокоиться в этой белизне, в этом несокрушимом молчании. Но Лабрюеру было не до того, он вышел на охоту. Следы, насколько он видел, шли со стороны улицы Мирной. Складывалось впечатление, что неизвестный противник что-то на кладбище искал. Он не просто обходил белые холмики, из которых торчали кресты, деревянные и каменные, он двигался по дуге. Лабрюер подумал, что неплохо бы забраться на крышу, чтобы сверху лучше разглядеть следы и понять тактику противника. Он хотел убедиться, что в центре окружности, которую протоптал противник, именно дом, где поселился Ротман, а, возможно, и дверь подвала. Нужно было предупредить Ротмана и спрятать старика от греха подальше, хотя бы в какой-нибудь богадельне. Но пойдет ли он в богадельню, где наверняка строгие правила и куча всяких запретов? Где днем искать Ротмана, Лабрюер не знал. Он присел на подоконнике и задумался, глядя на пейзаж. Тишина и белизна завораживали его, как недавно на берегу залива. А кресты? Ну что кресты? Дело житейское. Время текло, душа сливалась с пейзажем. Душе была необходима пустота. Выкинув все лишнее, можно поместить в себя необходимое. А это необходимое — чувство к Наташе Иртенской? Или их странные отношения — обоюдоострая ошибка? Любить нужно женщину, которую понимаешь, а Лабрюер Наташу не понимал. Даже если бы она ему написала, как ходила к Мюру и Мерилизу выбирать себе шляпку, это было бы правильнее. Женщина и должна думать о шляпках, но исповедь... Это чего доброго, ляжешь с ней в постель, а она там вдруг заговорит о том, как в покойного мужа из револьвера стреляла. Рассудок ерничал. Рассудок шуточками отбивался от души, а душа была в испуге. Как же теперь быть с женщиной, которую хотелось бы назвать своей единственной, но боязно, которую хотелось обнимать и целовать, но нужно ли ей это? Любовь мужчины куда проще, чем любовь женщины. Это Лабрюеру и бывшая невеста Юлиана говорила, не желавшая близости прежде венчания. Она же толковала, что женщине все эти постельные шалости на самом деле не очень нужны. Во всяком случае, приличной, образованной женщине. А Наташа ведь любила мужа. Сына ему родила. Значит, то, чего не хотела тогда Юлиана, ей хоть немного нравилось? Или терпела во имя любви, как собиралась терпеть Юлиана? Вот и разбирайся. Лабрюер опять попытался сочинить хотя бы начало ответного письма. Вдруг он понял, что оно должно быть таким. «Милая Наташенька, женщину, которая рассказывает не весь что, нужно прежде всего успокоить. Милая Наташенька, а что дальше?» И тут на кладбище появился человек. Сперва Лабрюер решил, что это какой-то кладбищенский служитель, кто другой бы бродил тут с лопатами. Потом он вгляделся и понял свою ошибку. Одна из лопат была широкая, фанерная, обитая жестью для снега, но другая вовсе даже не лопата, а, кажется, грабли. Зачем зимой на кладбище грабли, догадаться несложно. Затевается какая-то гадость, и человек хочет уничтожить следы. Значит, именно этот человек Лабрюеру и нужен. Человек подошел, ступая в собственные следы, совсем близко к дому, и разгреб снег у крайнего надгробия. Уложив лопату и грабли, он закидал их снегом и двинулся назад. И эти его действия тоже не нуждались в пространных объяснениях. Значит, нужно было понять, кто этот злоумышленник с граблями. Пойти за ним, выяснить, где живет, запомнить физиономию. Физиономия, кстати, приметная. Такие впалые щеки, такое узкое лицо, как будто обтянули череп бледной кожей. Лабрюер мог спорить на золотой червонец, что под шапкой, такие меховые шапки с ушами носят даже не здешние латыши, а, кажется, финны, у незнакомца очень редкие и темные, почти черные волосы. Рост сдается немалый. 9 вершков, насколько это вообще можно определить у человека, который передвигается по колено в снегу. Он направлялся в сторону улицы Мирной, хотя кто его разберет, там было и несколько мелких улочек. Лабрюер задумался, как устроить засаду. Скорее всего, этот череп явится поздно вечером, когда подвальные жители угомонятся. Чем он их собирался порешить, одному богу ведомо. Вернее, нужен-то ему явно лишь один труп, ротмановский. Но будет очень удивительно, если он оставит свидетелей. Лабрюер сбежал с лестницы, выскочил из дома, выглянул из-за угла. За сугробами была видна разве что шапка черепа. И тут он остановился. Противник-то был в высоких сапогах, которым снег не страшен, а Лабрюер в ботинках. Ну, правда, в теплых, хороших ботинках. Но это уличная обувь почтенного бюргера, предназначенная для хождения по тротуарам, а не по сугробам. Но им уже владел азарт. Лабрюер перебежал к дровяному сараю, от сарая к остаткам забора, обнаружил тропку, что вела к соседнему домишке, протоптанную, видимо, женщинами, бегавшими друг к дружке то за солью, то за угольком печку растопить. Вдруг обнаружилось, что у кладбища есть забор. То ли часть его, что перед обиталищем Ротмана разобрали, то ли наоборот, его начали строить, начиная от мирной. Хочешь, не хочешь, а пришлось вторгаться на кладбище. По колено в снегу Лабрюер шагал недолго, скоро набрел на усыпанную хвоей дорожку. Совсем недавно тут кого-то хоронили, и провожающие покойника в последний путь примяли снег. Сколько можно было, он шел по дорожке уже почти параллельно с черепом. И тут череп обернулся. Человек, чьи намерения чисты, не кинулся бы от случайного прохожего, забредшего на кладбище, наутек, а этот побежал. Но побежал причудливо, зигзагами, озираясь, подпрыгивая и словно бы дразня. Таиться уже не имело смысла, побежал и Лабрюер, крича «Стой! Стой, полиция!» Его спасло чудо. Он на мгновение упустил из вида череп, чуть замедлил бег и успел увидеть развернувшуюся прямо под ногами яму. Песчаные холмики по обе ее стороны и лежащие на них длинные доски присыпало снегом. На бегу трудно было сообразить, что там, свежевыкопанная могила, ждущая своего покойника. Лабрюер бросился боком в сугроб и тем спасся. Лежа он выдернул из-за пазухи револьвер. Человека, который пытался заманить его в могилу, откуда сам не выберешься, а потом, возможно, обрушить на него несколько пудов песка, следовало задержать, причем любыми способами. Лабрюер приподнялся на левом локте и выцелил беглеца. Тот, видно, сообразил, что ловушка не сработала, и утекал во весь дух. Лабрюер понимал, что нужно бить по ногам, понимал также, что особой надежды попасть нет, и все же выстрелил. Как раз в этот миг беглец поскользнулся, упал на одно колено, и пуля сбила с него шапку. Оказалось, он тоже был вооружен. Но опыта стрельбы явно не имел, или же стрелял из чужого полусломанного револьвера. Пуля ушла аршина на полтора правее цели. Второй выстрел был немного удачнее. Лабрюер перекатился по снегу, выстрелил еще раз, и тут раздались крики. Наконец появилась похоронная процессия. Череп кинулся в одну сторону, Лабрюер в другую. Теперь нужно было позаботиться о спасении Ротмана. Лабрюер вернулся к дому, но подходить не стал. Заметил за грязными стеклами окон второго этажа людей. Кажется, это были женщины, и они таращились из темноты довольно долго. Еще бы, не каждый день на кладбище стрельба. Так что пришлось чуть не полчаса торчать за углом сарая, а ноги уже основательно замерзли. Когда жители дома, не дождавшись продолжения, занялись своими делами, Лабрюер откопал руками лопату и грабли, перепрятал их, зарыл у стены сарая, потом произвел раскопки в карманах пальто и нашел огрызок карандаша. В записке, адресованной Ротману, он приписал «Здесь больше не ночуй, за тобой охотятся, приходи немедленно». Теперь оставалось придумать, куда бы сунуть эту записку, чтобы она уж наверняка попала в руки старому воришке. Подумав, Лабрюер прикрепил бумажку к двери погреба, там, где ржавые петли. Человек, пожелавший отворить эту дверь, просто обязан заметить записку. Потом Лабрюер как бы пошел прочь к Александровской, но сделал круг и вернулся с другой стороны. Он еще постоял за сарайным углом, но череп не появился. Похоже, он не на шутку испугался. И тогда Лабрюер собрался уходить. Он почистил пальто, отряхнул от снега шапку и вдруг вспомнил. Финская шапка черепа должна валяться на кладбище. А это улика. Надо поискать ее. А если треклятый череп тоже за ней придет, тем лучше. Похороны еще не завершились, и Лабрюер мог спокойно подойти к людям с пасмурным видом, окружавшим могилу. Он прикинул, куда могла улететь шапка, постоял немного с самой траурной физиономией, убедился, что черепа поблизости нет, и когда все стали разбредаться, подобрал улику. Пристроившись к участникам похорон, вместе с ними он покинул кладбище. Теперь следовало во весь дух нестись домой, чтобы не прицепилась простуда. Очень бы удивилась родня покойника, увидев, что солидный господин, пришедший отдать ему последний долг, идет по Александровской и смеется. А это Лабрюера насмешила вполне разумная мысль. Ну, сейчас будет что доложить Енисееву. Взят еще один след, и пусть чертов горностай наконец угомонится. Самому Лабрюеру больше хотелось изловить маньяка. Маньяк — это человек не в своем уме, так привык думать Лабрюер. Сумасшедшие часто бывают изумительно хитры. И вот маньяк, на совести которого немало погубленных душ, ходит на службу, пользуется уважением товарищей и начальства, может статься женат и обожает супругу. Он вполне может оказаться видной персоной на Фениксе, Моторе, Руссобалте, Унионе. В пользу версии о маньяке говорят два убийства. Хорошо, что хоть одно тело удалось найти, а бедный Лемон явится на свет ближе к весне. Это вечное горе. Как весна, так из сугробов вылезают покойники, и хорошо еще, если их удается опознать. А что говорит в пользу версии о свидетеле, которого где-то отыскал Ротман? Этим свидетелем может оказаться такой же убогий, каков он сам. Да и вопрос, свидетеля чего он обнаружил? Может, и вовсе случайно отыскал человека, способного подтвердить алиби его несчастного племянника? Но что тогда означает попытка убрать Ротмана? Он рисковал напасть на след, он уже напал на след. И если череп злодей, отправивший фрица Ротмана на каторгу, а сам ставший почтенным и богатым горожанином, то почему он лично гоняется за бедным воришкой, а не заплатит деньги человеку, способному избавить от Ротмана без особых затруднений? Не может же быть, что череп и есть тот, кого наняли. Как-то больно нелепо он себя ведет для наемного убийцы. Вся эта куча вопросов одолевала Лабрюера по дороге домой. Вскипятив на спиртовке воду, он приготовил себе кофе, к кофе малую стопочку коньяка для сугреву, и вдруг понял, что неплохо бы заодно и поесть. В мешочке за окном была копченая треска, в другом мешочке хлеб, в масленке на подоконнике масло, что еще нужно одинокому мужчине средних лет для полного счастья. Усмехнувшись этой мысли, он тут же все испортил. Слово «счастье» потянуло за собой имя Наташа, надо же ответить на письмо. Злясь на себя и на весь белый свет, Лабрюер достал бумагу и чернильницу, посмотрел, какое перышко вставлено в ручку, понял, что таким погнутым даме писать нельзя, а оно даже самый лучший почерк с правильными нажимами и волосяными линиями погубит. Он нашел коробочку с новыми перьями, уселся за столом, придумал отличную первую фразу: «Наташенька, я был счастлив получить твое письмо». Без всяких унылых обращений, еще только не хватало начать со слов «милостивая государыня». И тут оказалось, что чернила в чернильнице высохли. Лабрюер сделал бутерброды, поел, насладился горячим кофе и хорошим коньяком, потом он оделся и вышел из дома. На Гертрудинской была мастерская скорняка Шнейрзона. Старый Абрам Шнейрзон знал о меховых шапках решительно все. Лабрюер подозревал, что на вопрос, в какой шапке Моисей водил евреев по пустыне, скорняк тут же ответит, изобразив на бумаге каракулевый пирожок. «У нас таких не делают», — сказал Шнейрзон, изучив улику. «Хорошая, дорогая вещь. Хотите такую же?» «Нет, я хочу понять, откуда она взялась. Неужели на улице нашли?» «На кладбище», — честно ответил Лабрюер. «Оставьте мне ее, я посмотрю. Очень, очень хорошая шапка для холодной погоды. Господин гроссмейстер, вы вернулись в полицию?» «Считайте, что вернулся», — ответил Лабрюер. «Не объяснять же старику про наблюдательный отряд». «Это хорошо, это очень хорошо. Работа в полиции вам подходит». Лабрюер усмехнулся. Шнейрзон помнил его молодым и бойким агентом, который как-то чуть не двое суток просидел в мастерской у витрины, наблюдая за дверьми пятиэтажного дома напротив. Тогда Скорняк, заинтересовавшись, подкармливал его, приносил домашние пирожки и чай. Внук Шнейрзона сбегал за Орманом, и Лабрюер поехал на конюшенную к Панкратову. Тот, как оказалось, переселился из своей квартирки в комнату, оставленную изобретателем. Там окно было расположено удачнее, чтобы обозревать всю улицу. «И самовар мой тут. Могу хорошим чаем напоить», — похвастался Панкратов. «Что, нет охотников эту комнатушку снять?» «Она мне пока что самому нужна. Ставь самовар, Кузьмич, а я пока свои похождения расскажу. Помнишь Ротмана?» «Как не помнить? Неужто помер?» «Хуже того, жив, но такой жизни врагу не пожелаешь». Узнав, в каком состоянии Лабрюер обнаружил старика, Панкратов даже затосковал. «Надо же! Есть Бог на небесах, по делам вору и мука, а все жалко дурака. Погодите, Александр Иванович, я на стол, как полагается, накрою. У меня тут столько всякой дребедени. Рижский вестник читаешь?» «Да почитываю, слежу за делом Раутенфельда. Любопытно, точно ли спятил или прикидывается?» Панкратов сгреб со стола стопку газет и с удивлением уставился на то, что обнаружилось под ними. «Надо ж, а я и вовсе забыл». «Чудак-то мой, за чертежом не вернулся», — сказал Кузьмич. «Трудился над ним, трудился, и даже не вспомнил. А ведь картина, художество, чертеж странного аппарата, то ли аэроплана, то ли лодки, был выполнен отменно». «Странно, что не пришел». «Вот и я о том же». «Дай-ка ты мне этот шедевр», — вдруг попросил Лабрюер. «Покажу его кое-кому». Потом он и сам не мог понять, какого беса вздумал, будто Енисееву, успешно притворявшемуся чертежником, будет интересен невозможный летательный аппарат. «Да забирайте, мне эта механика ни к чему. Дайте-ка я в газетку заверну». За чаем они потолковали о двух убийствах в Агенсберге. «О том, что я ищу Груньку Проныру, точно знала Нюшка Селедка», — сказал Лабрюер. «Но вот что любопытно, если Нюшка Селедка знала, кому рассказать о моем розыске, то отчего же она служит судомойкой? Отчего не выпросит у того человека хоть немного денег, чтобы жить получше?» «Так, может, потому и жива, что денег не просит?» «А предупредила ради христианской любви к ближнему?» «За такой грех не попросить. Надо бы эту Нюшку-селедку допросить, да построже. А она всякие виды видывала, не проболтается». «А сколько ей, как ты думаешь, лет?» «За 40 поди. В такие годы бабы еще любовников заводят». «Вот про это нужно Андрея спрашивать. Он запросто узнает. Да кому она нужна, беззубая?» «Коту, может?» «Котами звали молодых парней, бывших на содержании у пожилых проституток. Нюшка-селедка вполне могла тратить заработанные деньги на небрезгливого парнишку из московского Форштадта». «Боязно тебя туда посылать, Кузьмич. Я поговорю в управлении. Может, порекомендуют подходящего агента?» «А я сам порекомендую. Сенька Мякишев. Он за два дома от меня поселился. Парнишка из провинции, страх, как хочет служить в полиции. Он бы за небольшие деньги походил, поузнавал». «Хм, договаривайся».